сознание подчиняет себе тело, а тело – сознание. Такая модель, как показано выше, создается целенаправленной и длительной отработкой канонических движений – сантин. При этом считается, что важнейшей составляющей упомянутой модели является морально-этический кодекс поведения. Усвоение кодекса осуществляется в сложнейшей системе тренировки, которая длится всю жизнь или, по крайней мере, тот отрезок жизни, покуда человек усваивает тонкости борьбы. Здесь применяется ряд конкретных методик. Одна из них состоит в постоянном проговаривании специально подобранных изречений. Приведем систему таких изречений. Первое. Если бы я не был жесток, я бы не выжил. Если бы я не был мягким к людям, я бы не заслуживал жизни. Второе. Лучше быть бедным, но счастливым, чем богатым, но несчастным. Третье. Наживая рана заживает, оскорбления нет. Четвертое. Человек, который прощает, не глуп. Глупец тот, кто не может простить. Пятое. Учение – это противоборство с речным течением. Как только вы перестанете грести, вас относит назад. Шестое. Кто способен укусить кормящую руку, тот лижет башмак, пинающий его. Седьмое. Рыба видит наживку и не замечает крючка. Человек видит цель и не замечает опасности. Восьмое. Кто мне льстит, тот обкрадывает меня. Кто критикует меня, тот мой учитель. Девятое. Река может изменить русло, гора — очертания. Человек не может изменить своего характера. Десятое. Мудрый человек скромно делает свое дело. Он не хвастает своими достижениями. Одиннадцатое. Материальные ценности не приносят удовлетворения. Удовлетворение приходит от осознания достигнутой цели. Двенадцатое. Если судьбой мне уготовано счастье, есть ли смысл торопиться? Тринадцатое. Будь сдержан в гневе. Это избавит тебя от сотни дней горечи. 14. Красавица вызывает злость у уродливых. Честный человек у дурных людей. 15. В часы досуга не забывай прошлого. В тиши ночного покоя помни, что было днем. 16. Наша жизнь — цветок. Кто знает, когда суждено осыпаться ее лепесткам. Проговаривая подобного рода изречения, человек как бы вводит себя в состояние отрешенности от бренности жизни. Сдвиги, которые при этом имеют место в психике, вполне объяснимы. Это самогипноз. Человеку стоит только захотеть поверить в то, что он произносит, как сейчас же последуют соответствующие реакции. Подобные факты были зарегистрированы еще в XIX веке французским аптекарем Куэ. В Японии к аналогичным результатам приводят процедуры поклонения Будде Амиде. Пятое. Дзен в искусстве. Общенациональные формы искусства Японии своими корнями уходят в глубину веков. Они впитали в себя представления и обычаи, которые развивались под воздействием ранних форм производства и народных верований, выросли и усовершенствовались в японской действительности под влиянием господствующей идеологии и особенно национальной психологии, в которой доктрины буддизма заняли господствующее положение. Различные виды японского искусства в той или иной степени испытали влияние дзен-буддизма. Это прежде всего живопись, поэзия, театр и архитектура, и такие специфические японские виды искусства, как разбивка садов и парков, аранжировка цветов и чайная церемония. Живопись. В современной японской живописи утвердились два основных направления – традиционная – нихонга, и западноевропейская – йога. Художники нихонга пишут в основном водяными красками и тушью на шелке и бумаге. Художники йога — масляными красками на холсте. Имеется также и смешанное направление.